тебя, ты идешь один. Мужа обернись, встретился рядом своим. Ты задумался о чем-то, ты не можешь обернуться. Ты боишься обернуться, улыбнуться. Кто обидит тебя? Ну ответь, малыш. Я хотела закричать, но боялась, не услышишь. Подбежала поближе и увидела слезы. Ты сам на себя был непохожим, ты не плакал никогда. Ты всегда смеялся, но что случилось этот раз? Ты сказать боялся, я хотела улыбнуться и сказать не смело. Успокойся, не реви, обычное дело. Но подумав, промолчала, его остановила. Он посмотрел на меня взглядом не смелым. Что ты хочешь от меня? Скажешь, парень не плачет, а я опять шо? Радуйся, твоя удача. Я не поняла, в чем тема сначала, а потом подумала и вспомнила, о чем я промолчала. Это было неприятно, это было больно. Я боль била, и он это понял. Он это понял. Только я не рада его неудаче. Видать, сам виноват, или она его опять дурачит. А сколько можно прощать? Крикнула я громко, он взглянул на меня взглядом холодным. Все такого я сказала, я понять не успела, но его холодный взгляд прошел дрожью по телу. Его рука моей коснулась, я немного улыбнулась. Он резко повернулся и сказал, давай пройдемся. Все дальше было, рассказывать нет смысла, но дрожь слилась сердечным ритмом, он рядом, что еще надо? Это ведь настоящая награда. Вы, может быть, подумали, вот конец истории, но нет, есть продолжение. Дослушайте, будет вернее всего. Джинни, сама по себе. История. Ну ладно, продолжим. Шли по темной улице, зашли в кафе, присели. Он тихо сказал, прости. Встал, развернулся, ушел. Я сидела и думала, что же не так, а тем временем настал злостный час, что-то дернуло меня, я побежала к дороге. Там собралась толпа, по моей щеке текли слезы. Растолкав людей, я прошла поближе, на асфальте лежит он, еле-еле дышит. Тут скорая подъехала, он, теряя сознание, тихонько шептал, ты моя родная. Я поехала за ним, зашла в больницу, врачи сказали, остается молиться. Я сидела, слез не было, но больно душе, хочется кричать, ты только живи. Не было неважно, со мной или без, или просто бы, чтоб имел жизни вес. Тут врач вышел с опущенным взглядом, мы его потеряли, он ушел от нас рано. Зашла к нему, взяла за руку, она холодная была. Ну что это за мука, так мало счастья, куда ты ушел? Скатилась слеза, упал тебе на руку, сцепление твое вновь началось. Ничего не поняв, я держала за руку, она по-прежнему холодна, как и была. Но главное, сердце твое бьется, вот бывают же в жизни чудеса. Пусть ты не со мной, зато ты жив, пусть кто-то другой борется за твою жизнь. Любовь, слезы, веселить тебя, а теперь твоя жизнь чужих